Ловушка номер 18. Отсутствие контроля за бюджетами и денежными потоками. You've got to screen the copecas. Вы должны следить за каждой копейкой. No, I don't care how much money you're making. Причем не важно, сколько бы вы ни зарабатывали. I have lost hundreds of thousands. I've lost millions of dollars by being stupid here. Я терял сам здесь сотни тысяч и даже миллионы долларов, допуская вот эту глупую ошибку. Just because your company's doing turnover does not mean you have to waste the money. Если у вашей компании хорошие обороты, это не значит, что вы можете позволить себе выкидывать деньги на ветер. Now, when companies are small, когда компании маленькие, and their budgets are small, и когда у них маленький бюджет, they're counting the pennies. Они считают каждую копейку. But when they start to have success, а когда к ним приходит успех, they loosen up the belt a little bit. Они немножко расслабляются. And there's nothing wrong with that. И здесь нет ничего плохого. But there's a difference between loosening your belt and dropping your pants. Но есть разница между тем, как немножко ослабить ремень брюк и как вообще эти брюки потерять по дороге. I've made this mistake twice. Я допустил эту ошибку дважды. And I see a lot of my clients doing it. И я вижу, как ее допускают многие мои клиенты. You know, what would happen if you cut 10% of your costs? Что произойдет, если вы снизите свои затраты на 10%? Chances are nothing. Вполне возможно, что ничего. Companies waste so much money. Компании тратят зря очень много денег. Now, just because you have money in a budget doesn't mean you have to spend it. Просто потому, что если у вас есть деньги в бюджете, это не обязательно означает, что нужно их потратить. You know, and big companies really screw this one up. Большие компании здесь ошибаются чаще всего. You know, give somebody that's 26 years old that the most they've ever made a year is $15,000, $1 million marketing budget. Например, давая человеку, которому 26 лет и который заработал в своей жизни за год максимум 15 тысяч долларов, ему в руки мы даем бюджет в миллион долларов на рекламу. I'm definitely not gonna do that. Я, например, никогда бы так не сделал. They're gonna waste it. Человек потратит эти деньги зря. On all kinds of stupid things. Потратит на самые разные глупости. Keep your budgets close and your cash flow even closer. Так что внимательно наблюдайте за своим бюджетом и за потоком наличности. This is so important. Это очень важно. Not only for your department. Не только для вашего отдела. But also for the entire organization as well. Но и для всей организации в целом.